Арзамас представляет. Арзамас представляет. Джордж Оруэлл. Джордж Оруэлл. 1984. 1984. Аудиоспектакль. Аудиоспектакль. Часть первая. Часть первая. Шардича. Вот зажгу я пару свеч, ты в постельку можешь лечь. Вот возьму я острый меч, и головка твоя с плеч. В прежнее время, до славной революции, Лондон не был таким прекрасным местом, каким мы его знаем сегодня. Это был темный, грязный, мрачный город, и там почти все жили впроголодь. А сотни и тысячи бедняков ходили разутыми и не имели крыши над головой. Детям приходилось работать 12 часов в день на жестоких хозяев. Их пороли кнутом, а питались они черствыми корками и водой. А среди этой ужасной нищеты стояли большие красивые дома богачей, которым иногда прислуживали до 30 слуг. Богачи назывались капиталистами. Это были толстые, уродливые люди со злыми лицами. Длинный пиджак назывался фраком, а странная шелковая шляпа в форме печной трубы – так называемый цилиндр. Это была форменная одежда капиталистов, и больше никто не смел ее носить. Капиталистам принадлежало все на свете, а остальные были их рабами. Им принадлежала вся земля, все дома, все фабрики и все деньги. Того, кто их ослушался, бросали в тюрьму или же выгоняли с работы, чтобы уморить голодом. Когда простой человек разговаривал с капиталистом, он должен был присмыкаться, кланяться, снимать шляпу и называть его сэр. Самый главный капиталист именовался королем. Главное то, что капиталисты, священники, адвокаты и прочие, кто при них кормился, были хозяевами земли. Все на свете было для них. Вы, простые рабочие люди, были у них рабами. Они могли делать с вами что угодно. Могли отправить вас на пароходе в Канаду, как скот. Спать с вашими дочерьми, если захочется. Приказать, чтобы вас выпороли какой-то девятихвостой плеткой. При встрече с ними вы снимали шапку. Каждый капиталист ходил со сворой лакеев. В то время царил разврат, половая распущенность, аморальность и извращение. Зло секс. Так мы называем теперь эти явления на новоязе. На какие только ухищрения не шли в то время женщины и мужчины, чтобы испытать это звериное ощущение – оргазм. К счастью, партия под мудрым руководством старшего брата покончила с этой мерзостью. Отныне оргазм сведен на нет. И в нашем прекрасном обществе окончательно и бесповоротно победил добросекс, то есть нормальное сожительство мужчины и женщины с целью зачатия и без физического удовольствия. И теперь у нас нет иной любви, кроме любви к старшему брату. Нет иной верности, кроме верности идеалам партии. А злосекс, блуд, прелюбодеяние, гомосексуализм, другие извращения и совокупление мужчины и женщины, рассматриваемое как самоцель, все это преступления, от которых нас ограждают бдительные сотрудники Министерства любви и полиция мысли. И спасибо им за это! Теперь наша энергия не растрачивается более в злосексе, а направлена на любовь к старшему брату, выполнение трехлетних планов, проведение двух минуток ненависти и иных мероприятий. Товарищи, собирайтесь на двухминутку ненависти.

Значит, правильно мне послышалось, что вы пришли. Вы не можете зайти посмотреть нашу раковину в кухне? Она засорилась, а... Хорошо, давайте. Конечно, если бы Том был дома... А мы вчера юбку подожгли торговки на базарной площади. Она заворачивала колбасу в плакат со старшим братом, а мы подкрались сзади, спичек подожгли. Она так прикольно руками махала, когда горела, думаю, сильно обгорела. А мне в отряде юных разведчиков выдали слуховую трубку, подслушивать через замочную скважину. Я уже проверила на двери в общую комнату. Слышно в два раза лучше, чем просто ухом. Вот это вещь! Это дети. Они сегодня дома. И, конечно, конечно, если бы Том был дома, он бы в два счета прочистил. Том обожает такую работу. У него золотые руки у Тома. У вас есть гаечный ключ? Гаечный? Да. Правда, не знаю. А может быть, дети? Угу. Сейчас принесем. Бам-бара-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам Так. Так. Ну вот. Ай. Вот, кажется, получилось. Ой, спасибо. Руки вверх! Ты изменник! Ты мыслепреступник! Ты евразийский шпион! Я тебя расстреляю! Я тебя распылю! Я тебя отправлю на соляные шахты! Изменник! Мыслепреступник! Расшумелись! Огорчились, что нельзя посмотреть на висельников. Вот почему. Мне с ними пойти некогда, а Том, он еще не вернулся с работы. Почему нам нельзя посмотреть, как вешают? Сегодня в парке будут вешать евразийских пленных, военных преступников. Хочу посмотреть, как вешают. Я хочу посмотреть, но отведите нас. Хочу посмотреть, как вешают. Дай рогатку стрельнуть. Не дам. Дай стрельнуть. Не дам. Получи, евразийский шпион! Мыслепреступник! Будущему или прошлому? Времени, когда мысль свободна. Люди отличаются друг от друга и живут не в одиночку. Времени, где правда есть правда, и былое не превращается в небыль. От эпохи одинаковых, эпохи одиноких, от эпохи старшего брата, от эпохи двоемыслия. Привет! Мысли преступления не влечет за собой смерть. Мысли преступления есть смерть. Дважды два – пять. Дважды два – пять. Двадцать три часа. Сигнал отбоя для служащих. Война – это мир. Свобода – это рабство. Незнание – сила. Семь часов пятнадцать минут. Сигнал подъема для служащих. Группа от 30 до 40. Группа от 30 до 40. Займите исходное положение от 30 до 40. Ходьба на месте. Делаем по счету. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, в детстве четыре. Все было другим. Другими больше были даже названия стран и раз, контуры их два, на карте. Три, четыре, взлетная полоса 1, например, три, называлась четыре, тогда иначе. Она называлась два, Англией четыре, или Британией. Раз, два, а вот Лондон, четыре, я помню это более или менее твердо, всегда назывался Лондоном. Поставьте ноги на ширину плеч. Было раз, такое время, два, когда три, страна не воевала. Веселее, но с тех пор, как сбросили атомную жизнь. Бомбу... Опустить и выдохнуть. Удары вперед то левой, то правой рукой. Левую согните, левый удар. Правый удар. Раз, два. Энергичнее, бодрее. Левый удар. Правый удар. Раз. С тех пор война продолжалась беспрерывно, хотя не одна и та же война. Но проследить историю тех лет, определить, кто с кем и когда сражался, совершенно невозможно. Ни единого письменного документа, ни единого устного слова об иной расстановке сил, чем нынешнее. Туловище проверните побольше. Раз, два. Энергичнее, бодрее. Веселей, товарищи. Больше жизни. Нынче, к примеру, в 1984 году, если год 84-й, Океания воюет с Евразией и состоит в союзе с Ост-Азией. Теперь поднимите руки вперед, так. Вверх, опустите в стороны вниз. Так и продолжайте. Раз, два, раз, два. Партия раз, говорит, что Океания никогда не заключала союза с Евразией. Я, Уинстон Смит, знаю, что Океания была в союзе с Евразией всего 4 года назад. Но где хранится это знание? Только в моем уме. А он, так или иначе, скоро будет уничтожен. Руки на пояс, вдохните, опустите руки, выдохните. Руки на пояс, вдохнуть. Раз, если два, все принимают раз, ложь, два, навязанную партией, раз, если два, во всех документах раз, одна и та же песня, два, тогда эта раз, ложь поселяется два, в истории и раз, становится два. Правдой. Опустить и выдохнуть. Вольно. А теперь посмотрим, кто у нас сумеет достать до носков. Прямо с бедер, товарищи. Раз, два. Раз, и однако, раз, прошлое по природе своей раз, изменяемое, изменению никогда раз, не подвергалось. Два, то, что истинно раз, сейчас, истина от века раз, и навеки вечные. Два, нужна всего-навсего два, непрерывная цепь побед раз, над собственной два, памятью. Раз, это называется покорение раз, действительности. Двоемыслие. Раз, Смит, 60-79. Смит Уинстон. Я? Да, вы. Глубже наклон. Вы ведь можете. Вы не стараетесь. Ниже. Так. Так уже лучше, товарищ. Нам не выпало чести сражаться на передовой, но, по крайней мере, мы можем держать себя в форме. Вспомните наших ребят на Малабарском фронте и моряков на плавающих крепостях. Подумайте. Каково приходится им. А теперь попробуем еще раз. Вот, уже лучше, товарищ. Гораздо лучше. Двоемыслие означает способность одновременно держаться двух противоречащих друг другу убеждений. Раз, два. Раз. Партийный интеллигент знает, в какую сторону менять свои воспоминания, следовательно, осознает, что мошенничает с действительностью, однако при помощи двоемыслия он уверяет себя, что действительность осталась неприкосновенна. Раз, два. Раз, два. Говорить заведомую ложь и одновременно в нее верить. забыть любой факт, ставший неудобным, и извлечь его из забвения, едва он опять понадобился, отрицать существование объективной действительности и учитывать действительность, которую отрицаешь. Раз, два, раз, два. Все это абсолютно необходимо. Даже пользуясь словом «двоемыслие», необходимо прибегать к двоемыслию. Ибо, пользуясь этим словом, ты признаешь, что мошенничаешь с действительностью. Раз, два, раз, два. Еще раз, один акт двоемыслия, два, и раз, ты стер это в памяти, и так раз, до бесконечности, причем раз, ложь все время два, на шаг впереди истины. Сотрудникам Минправды приступить к работе. Сотрудникам Министерства правды. Уинстон садится, начинает свой рабочий день. Притянул к себе речепис. Речепис — устройство, преобразующее речь в печатный текст. Бумажный рулончик выскочил из пневматической трубы. Уинстон разворачивает, читает. Таймс. 17.03.84. Речь СБ. Превратно. Африка. Уточнить. На старом языке это означало: 17 марта в своей речи старший брат предсказал затишье на Южно-Индийском фронте и скорое наступление войск Евразии в Северной Африке. На самом же деле евразийцы начали наступать в Южной Индии, а в Северной Африке никаких действий не предпринимали. Таймс, 17.03.84. В своей речи СБ мудро предугадал наступление врага в Южной Индии и, как всегда, прозорливо предсказал затишье в Северной Африке. Таймс, 03.12.83. Минус-минус. Изложен наказ. СБ. Упомянутые не лица. Переписать сквозь, наверх, до подшивки. 3 декабря 1983 года в приказе старшего брата особо выделен некий товарищ Уидерс, крупный деятель внутренней партии. Его наградили орденом за выдающиеся заслуги второй степени. Уидерса уже нет в живых. Уидерс уже был не лицом. Он не существовал. Он никогда не существовал. Просто изменить направление речи старшего брата мало. Пусть он скажет о чем-то, совершенно не связанном с первоначальной темой. Сегодня он посвятит речь памяти товарища О'Гилви. Речь СБ. Памяти товарища О'Гилви. Правда, такого товарища на свете не было, но несколько печатных строк и одна-две поддельные фотографии вызовут его к жизни. В 3-летнем возрасте товарищ О'Гилви отказался от всех игрушек. Товарищ О'Гилви отказался от всех игрушек, кроме барабана, автомата и вертолета. 6 лет, в виде особого исключения, был принят в разведчики. 6 лет, в виде особого исключения, был принят в разведчики. 9 стал командиром отряда. 11 лет от роду, услышав дядин разговор, уловил в нем преступные идеи и сообщил об этом в полицию мыслей. В 17 стал районным руководителем молодежного антиполового союза. В 19 изобрел гранату, которая была принята на вооружение Министерством мира и на первом испытании уничтожила взрывом 31 евразийского военнопленного. 23-летним погиб на войне. Летя над Индийским океаном, с важными донесениями был атакован вражескими истребителями. Привязал к телу пулемет, как грузило. Выпрыгнул из вертолета и вместе с донесениями и прочим ушел на дно. Такой кончине, сказал старший брат, можно только завидовать. Старший брат подчеркнул, что вся жизнь товарища Огилви была отмечена чистотой и целеустремленностью. Товарищ Огилви не пил, не курил. И не знал иных развлечений, кроме ежедневной часовой тренировки в гимнастическом зале. Считая, что женитьба и семейные заботы несовместимы с круглосуточным служением долгу, он дал обет безбрачия. Он не знал иной темы для разговора, кроме принципов Ангсоца. Ангсоц – сокращение от английский социализм, общественный строй в Океании. Он не имел иной цели в жизни, кроме разгрома евразийских полчищ и выявления шпионов, вредителей, мыслепреступников и прочих изменников. Не наградить ли товарища Огилви орденом за выдающиеся заслуги? Конечно, наградить! Он этого достоин! Нет. Это потребует лишних перекрестных ссылок. Товарищ Огилви никогда не существовал в настоящем, а теперь существует в прошлом и будет существовать так же доподлинно и неопровержимо, как Карл Великий или Юлий Цезарь. Война – это мир, дважды два – пять, свобода – это рабство, незнание – сила, двоемыслие, изменчивость прошлого, дважды два – пять. Товарищи, обед. Сотрудникам Министерства правды пройти в столовую для приема пищи. Запеканка из питательной репы и манной каши с мясным продуктом. Следующий. О, вот кого я искал. Хотел спросить, нет ли у вас лезвия? Ни одного. Следующий. По всему городу искал, нигде нет. Сам полтора месяца одним бреюсь. Ходили вчера смотреть, как вешают пленных? Следующий. Работал. В кино, наверное, увижу. Весьма неравноценная замена. Следующий. Красивая получилась казнь. Когда им связывают ноги, по-моему, это только портит картину. Люблю, когда они брыкаются, но лучше всего конец, когда вываливается синий язык. Я бы сказал, ярко-синий. Эта деталь мне особенно мила. Следующий. О, есть столик вон под тем телекраном. Возьмем джину. Следующий. Ну... Как продвигается словарь? Медленно. 11-е издание. Окончательное издание. Мы придаем языку завершенный вид. В этом виде он сохранится, когда ни на чем другом не будут говорить. Когда мы закончим, людям вроде вас придется изучать его сызнова. Вы, вероятно, полагаете, что главная наша работа — придумывать новые слова. Ничуть не бывало. Мы уничтожаем слова. Десятками. Сотнями ежедневно. Среди существительных сотни и сотни лишних. Не только синонимов, есть ведь и антонимы. Да. Ну скажите, для чего нужно слово, которое есть полная противоположность другому? Возьмем, например, хороший. Для кого хороший? А плюсовой исключает субъективность. Опять же, если вам нужно что-то сильнее плюсового, какой смысл иметь целый набор расплывчатых, бесполезных слов? Великолепный, отличный и так далее. Плюс плюсовой охватывает те же значения, а если нужно еще сильнее, плюс-плюс плюсовой. В итоге все понятия плохого и хорошего будут описываться только двумя словами. Вы чувствуете, какая стройность, Уинстон? Конечно. Идея, разумеется, принадлежит старшему брату. Новоязом называется язык тоталитарного общества, изуродованного партийной идеологией и партийно-бюрократическими лексическими оборотами, в котором слова теряют свой изначальный смысл и означают нечто противоположное. Например, война — это мир. Первые две недели новорожденных козлят содержат в загончиках. Неужели вам непонятно, что задача новояза сузить горизонты мысли? В конце концов, мы сделаем мысли преступления попросту невозможным. Для него не останется слов. Каждое необходимое понятие будет выражаться одним единственным словом. Значение слова будет строго определено, а побочные значения упразднены и забыты. С каждым годом все меньше и меньше слов, все уже и уже границы мысли. Разумеется, и теперь для мысли преступления нет ни оправданий, ни причин. Даже партийная литература станет иной. Откуда взяться лозунгу «Свобода — это рабство», если упразднено само понятие свободы? Мышления в нашем современном значении вообще не будет. Правоверный не нуждается в мышлении. Правоверность — состояние бессознательное. О, здрасте! Здрасте! Смотри, даже в обед работает, а? Что у вас там? Ну, не по моим, наверное, мозгам. Смит! Знаете, почему я за вами гоняюсь? На неделю ненависти подписка по месту жительства. Я скажу прямо. Если наш дом Победа не выставит больше всех флагов на улице, так и не по моей вине. Вы $2 обещали. А, да. Вот. Ага. Так, ага. $2. Между прочим, я слышал, мой паршивец запулил вас вчера из рогатки. Ну, я ему задал по первое число. Наверное, расстроился, что его не пустили на казнь. Ну, да знаете. Ой, я что хочу сказать. Вот сразу видно, что воспитан в правильном духе. Ну, озорные паршивцы, что один, что другая, но увлеченные. Одно на уме. Разведчики. Ну и война, конечно. Вы знаете, что дочурка выкинула в прошлое воскресенье? Ой, у них поход был. Так она сманила еще двух девчонок, откололись от отряда и до вечера следили за одним человеком. 2 часа шли за ним, и все лесом. Ну, а потом сдали его патрулю. Зачем это? Дочурка догадалась, что он вражеский агент. На парашюте сброшенный или еще как. Но вот в чем самая штука-то. От чего, вы думаете, она его заподозрила? Туфли на нем чудные. Никогда, говорит, не видала на человеке таких туфель. Что если иностранец? 7 лет пигалица осмышленая какая, а? И что с ним сделали? Ну, это ж я не знаю. Но не особенно удивлюсь, если... Отлично. Конечно. Нам без бдительности нельзя. Война? Сами понимаете. Не наша, не с нашего кармана. Буквы не по-русски написаны на ней. Начальнику заставы, бегут ребята. Начальнику заставы, скорей. Давай! Победа на производственном фронте! Итоговые сводки о производстве всех видов потребительских товаров показывают, что по сравнению с прошлым годом уровень жизни поднялся не менее чем на 20%. Сегодня утром по всей Океании прокатилась неудержимая волна стихийных демонстраций. Трудящиеся покинули заводы и учреждения и со знаменами прошли по улицам, выражая благодарность старшему брату за новую счастливую жизнь под его мудрым руководством. По сравнению с прошлым годом стало больше еды, больше одежды, больше домов, больше мебели, больше кастрюль, больше топлива, больше кораблей, больше вертолетов, больше книг, больше новорожденных. Всего больше, кроме болезней, преступлений и сумасшествия. С каждым годом, с каждой минутой все и вся стремительно поднимается к новым и новым высотам. 위대한 우리 인민 만세! Да, хорошо потрудился в нынешнем году Министерство изобилия. Ой, кстати, Смит, да. У вас случайно не найдется свободного лезвия? Ни одного. Полтора месяца последним бреюсь. А, ну да. Ну, просто решил спросить. На всякий случай. Не в защите. Уинстон почему-то вспомнил миссис Парсонс. Ее жидкие, растрепанные волосы, пыль в морщинах. Года через два, если не раньше, детки донесут на нее в полицию мыслей. Ее распылят. Сайма распылят. Его, Уинстона, распылят. У Брайана распылят. Парсонса же, напротив, никогда не распылят. Безглазого, крякающего никогда не распылят. Тут... Его вывело из задумчивости грубое вторжение. Женщина за соседним столиком, слегка поворотившись, смотрела на него. Та самая, с темными волосами, что сидела прямо за ним на двухминутке ненависти. Она смотрела на него искоса, с непонятной пристальностью. И как только они встретились глазами, отвернулась. Вряд ли она штатный сотрудник полиции мыслей. Но ведь добровольные-то шпионы есть самые опасные. Может выдать ничтожные мелочи. Неположенное выражение лица, например. Недоверчивое, когда объявляют о победе. Уже наказуемое преступление. На новоязе даже есть слово для него. Лицепреступление. Женщина повернулась к Уинстону спиной. В конце концов, может, она и не следит за ним. Может, это просто совпадение, что она два дня подряд оказывается рядом. Сигарета Уинстона потухла. И он осторожно положил ее на край стола. Докурит после работы. Если удастся не просыпать табак. Вполне возможно, что женщина за соседним столом осведомительница. Вполне возможно, что в ближайшие три дня он окажется в подвалах Министерства любви. Но окурок пропасть не должен. Сотрудникам Минправды приступить к работе. Сотрудникам Минправды приступить к работе. Вот зажгу я пару свеч, ты в постельку можешь лечь. Вот возьму я острый меч, и головка твоя с плеч. Вечер. Уинстон Смит идет в отдаленный район, где не появляются партийцы. Заходит в лавку старьевщика. Я узнал вас. Это вы покупали подарочный альбом для девушек? Да. Превосходная бумага, превосходная. Ее называли кремовое верже. Такой бумаги не делают, я думаю, уж лет 50. Вам требуется что-то еще? Нет. Просто шел мимо, ничего конкретного мне не надо. Тем лучше. Едва ли бы я смог вас удовлетворить. Сами видите, можно сказать, пустая лавка. Между нами, говоря, торговля антиквариатом почти иссякла. Спросу нет, да и предложить нечего. Мебель, фарфор, хрусталь. Все это мало-помалу перебилось, переломалось. А металлическое по большей части ушло в переплавку. Что это? Это коралл. Надо полагать, из Индийского океана. Прежде их заливали в стекло. Сделано не меньше 100 лет назад. По виду даже раньше. Красивая вещь. Красивая вещь. Но в наши дни мало кто ее оценит. Стоит $4. Было время, когда за такую вещь давали 8 фунтов. А 8 фунтов... Ну, сейчас не сумею сказать точно. Это были большие деньги. Но кому нынче нужны подлинные древности? Хотя их так мало сохранилось. Благодарю вас. Да. Если есть желание посмотреть, у меня наверху еще одна комната. Там ничего особенного, всего несколько предметов. Если пойдем, нам понадобится свет. Мы здесь жили, пока не умерла жена. Распродаю мебель. Вот превосходная кровать красного дерева. То есть была бы превосходной, если бы выселить из нее клопов. Впрочем, вам, наверное, она кажется громоздкой. Тут нет телекрана? Ах, этого у меня никогда не было. Они дорогие. Да и потребности, знаете, никогда не испытывал. А вот в углу хороший раскладной стол. Правда, чтобы пользоваться боковинами, надо заменить петли. Уинстон рассматривает гравюру. Кстати, если вас интересуют старинные гравюры... Уинстон хочет снять со стены гравюру. Рамка привинчена к стене. Но если хотите, я сниму. А я знаю это здание. Оно разрушено в середине улицы за дворцом юстиции. Верно, за домом правосудия. Его разбомбили. Ну, много лет назад. Это была церковь Сент-Клемент. Святой Клемент у датчан. Апельсинчики, как мед, в колокол Сент-Клемент бьет. Что это? Апельсинчики, как мед, в колокол Сент-Клемент бьет. В детстве был такой стишок. Как там дальше, я не помню, окончается так. Вот зажгу я пару свеч, ты в постельку можешь лечь. Вот возьму я острый меч, и головка твоя с плеч. Игра была наподобие танца, когда... Доходили до «Вот возьму я острый меч, головка твоя с плеч». Делали вот так и ловили тебя. Там были только названия церквей. Все лондонские церкви. То есть самые знаменитые. Я не знал, что это церковь. Вообще-то их много осталось. Только их используют для других нужд. Как же там этот стишок... Вспомнил. Апельсинчики, как мед, в колокол Сент-Клемент бьет, и звонит Сент-Мартин, отдавай мне фартинг. Вот дальше опять не помню. А фартинг – это была маленькая медная монета наподобие цента. А где Сент-Мартин? Сент-Мартин? Это еще стоит на площади Победы, рядом с картинной галереей. Здание с портиком и колоннами, широкой лестницей. А я хорошо знаю это здание. Это музей для разных выставок. Модели ракет и плавающих крепостей, восковых панорам, изображающих вражеские зверства и тому подобное. Называлось «Святой Мартин в полях», хотя никаких полей в этом районе не припомню. Давайте со мной. Апельсинчики, как мед, в колокол Сент-Клемент бьет, и звонит Сент-Мартин, отдавай мне фартинг. Уинстон Смит выходит на улицу. Уинстон Смит выходит на улицу. Уинстон Смит выходит на улицу. Вдруг сердце у него ёкнуло от страха. Живот схватило. В каких-нибудь 10 метрах фигура в синем комбинезоне идет к нему. Это была девица из отдела литературы. Темноволосая. Уже смеркалось, но Уинстон узнал ее без труда. Она посмотрела ему прямо в глаза и быстро прошла дальше, как будто не заметила. Несколько секунд он не мог двинуться с места, словно отнялись ноги. Сомнений быть не могло. Девица за ним шпионит. Она высадила его. Нельзя же поверить, что она по чистой случайности забрела в тот же вечер на ту же захудалую улочку в нескольких километрах от района, где живут партийцы. Слишком много совпадений. А служит она в полиции мысли, или же это самодеятельность, значения не имеет. Она за ним следит. Этого довольно. Приходят за тобой ночью. Всегда ночью. Самое правильное – покончить с собой, пока тебя не взяли. Приходят за тобой ночью, всегда ночью. Самое правильное – покончить с собой, пока тебя не взяли. Если бы сразу убили, полбеды. Смерть – дело предрешенное. Но перед смертью будет признание с ползанием по полу, мольбами о пощаде, с хрустом ломаемых костей, с выбитыми зубами и кровавыми колтунами в волосах. Почему ты должен пройти через это, если итог все равно известен? От разоблачения не ушел ни один, и признавали все до единого. В тот миг, когда ты приступил в мыслях, ты уже подписал себе смертный приговор. Так зачем ждут тебя эти муки в будущем, если они ничего не изменят? В тот миг, когда ты приступил в мыслях, ты уже подписал себе смертный приговор. Так зачем ждут тебя эти муки в будущем, если они ничего не изменят? Я понимаю, как. Не понимаю, зачем. Свобода — это возможность сказать, что 2 × 2 — 4. Если дозволено это, все остальное отсюда следует. Мы встретимся там, где нет темноты. Война — это мир. Свобода — это рабство. Незнание — сила. 2 × 2 — 5.